Сонет 32. О, если ты тот день переживешь, когда меня накроет смерть доскою, и эти строчки бегло перечтешь, написанные дружеской рукою, сравнишь ли ты меня и молодежь? Ее искусство выше будет вдвое. Но пусть я буду помилу хорош тем, что при жизни полон был тобою. Ведь если бы я не отстал в пути, с растущим веком мог бы я расти и лучшее принес бы посвящение среди певцов иного поколения. Но так как с мертвым спор ведут они, во мне любовь, в них мастерство цени.